Однажды, это было 28 ноября 1863 года, они поехали в экипаже посмотреть Берлин. Бюллу было на какой-то репетиции. И то, что должно было свершиться, наконец свершился. «Мы молча посмотрели друг другу в глаза», — вспоминает композитор в своей высокопарным слогом написанной автобиографии «Моя жизнь», и нас охватила страстная жажда воплотить желаемое в действительность. Слезами и рыданиями скрепили мы признание, что принадлежим друг другу, и у нас стало легко на сердце. В этих словах звучит подростковый пафос. Рихард Вагнер, конечно, давно уже вышел из юношеского возраста. Как-никак за спиной у него было уже полстолетия. Свершилось ли в тот день физическое соединение, известно было только им. Во всяком случае, 28 ноября они праздновали каждый год как свой совместный праздник. Итак, в личной жизни Рихарда Вагнера наступает новый период. Новый этап намечается у него и в сфере искусства. Живущий на широкую ногу, всегда по уши в долгах, композитор находит мецената, который обеспечит ему возможность работать, не думая о материальных трудностях. Этот меценат — король Людвиг II Баварский. Еще будучи кронпринцем, 15-летний Людвиг, весьма предрасположенный к романтике, сидя однажды на премьере Лоэнгрина, был растроган музыкой Вагнера до слез. Он выучил наизусть либретто оперы, читал заметки Вагнера к постановке. Теперь, в начале мая 1864 года, незадолго до своего вступления на престол, Людвиг приглашает обожаемого им композитора в Мюнхен и принимает его у себя во дворце. Вагнер, напомним, ему исполнился 51 год, видит против себя огромного, рост Людвига Баварского был 1 метр 91 сантиметр, великолепно сложенного 19-летнего юношу, который дарит ему 1,5 часа своего драгоценного времени и во время беседы осыпает щедрыми обещаниями и заверениями. Юный сказочный король обещает гению коротышки финансовую помощь для продолжения кольца Нибелунга, назначает ему годовое содержание размером в 4000 гульденов и предоставляет в его распоряжение виллу Пеллет на озере Штарнбергер. Так началась эта странная дружба, которая, несмотря на ссоры, серьезные кризисы и конфликты, продолжается до самой смерти Вагнера. Композитор испытывает восторг и воодушевление. «Он божествен», — пишет он одной своей подруге. «Если я вот Антон Зигфрид». Сочиняющий стихи композитор и сочиняющий музыку поэт, мечтавший до основания перевернуть немецкую культурную жизнь, в своем новом доме живет, катаясь как сыр в масле. Роскошь и помпезность — важная часть его существа. Одна беда — он одинок. Ему нужно, чтобы вокруг него были люди. Поэтому он приглашает к себе Бюлова с женой, чадами и домочадцами. «Я обращаюсь к вам с самыми лучшими чувствами», — взывает он к Бюлову в конце своего письма приглашения. «Для полного счастья мне не хватает только вас». Полное счастье приходит в лице Козимы, которая в конце июня прибывает с двумя дочерьми на виллу Пеллет. Именно сейчас, если не раньше, она и становится любовницей Рихарда Вагнера. Муж приезжает спустя только 8 дней. Неужели он настолько слеп? Неужели не видит, что тут происходит? Или просто не желает воспринимать происходящее как реальность? Осенью 1864 года гений музыки по желанию своего нового покровителя перебирается в Мюнхен и поселяется в доме номер 21 на Бриннерштрассе. Он живет там как князь. Бюловы снимают квартиру поблизости от его дома. Козима на 3-м месяце беременности. От кого? Будущая мать сама не уверена в этом. И что еще больше осложняет ситуацию, на отцовство претендуют и муж, и любовник. Бюлов смотрит на родившуюся 10 апреля 1865 года девочку, как на свою дочь, при крещении она получила имя Изольда, и составляет завещание, назначая ее наследницей. Вагнер заявил о себе как об отце несколькими годами позже.